«Кто же осмелится вас обвинить, сэр Джордж?» — спросила Мария. «Тому, кто это сделал, Мария, нужна моя смерть». И Бесказиля, который сначала дал показания в пользу этих ужасных людей, а потом оказал мне помощь, вы больше меня не увидели бы. Он сунул мне в руку кинжал в тот момент, когда положение было безвыходным. Только с его помощью я смог заставить убийц отступить и бросился в реку. В меня стреляли, но не попали. И если я жив, то это можно считать чудом». Смертельно бледные Мария и Эва слушали Джорджа с жадным любопытством. «Я уже считал себя погибшим, и, прошептав имя Марии и брата, бросился вниз головой, вручая свою душу Богу. Пуля просвистела у самого уха и даже слегка задела волосы. Долго я плыл под водой, всплывая на поверхность только тогда, когда необходимо было перевести дух. Затем я нырял снова, и меня уносило течением. Так я плыл до наступления темноты. Силы были на исходе, окоченевшие руки и ноги отказывались повиноваться, и мне пришлось выйти на берег. В лодке, привязанной около одной хижины, я нашел одежду лодочника, который воспользовался, оставив взамен две золотые монеты. Затем, измазавшись илом, я вернулся в Бинарис. «Поблагодарим Бога за твое возвращение», — сказал Эдуард. «Как вы намерены, сэр Джордж, теперь поступить?» — спросил Дидоне. «Надо распустить слух о моей смерти, а я уйду из дома». Мария протянула к нему руки. «Вы хотите уйти?» «Это необходимо, моя дорогая. Я возвратился только для того, чтобы успокоить вас, взять оружие и денег. Спасение зависит от сохранения тайны, что я жив. Оплакивайте меня как можно громче. За вами будут следить, и эти слезы обманут шпионов. Джона Малькольма нет в живых, и тайны этой страны будет стараться раскрыть другой человек, посторонний, неизвестный, который не успокоится до тех пор, пока его убийцы не будут обнаружены, пока не удастся схватить преступников». «Будь уверен, брат», — сказал Эдуард, — «твое желание будет выполнено в точности. Хорошо, что тебя здесь не видела ни одна душа. Мы назначим большое вознаграждение тому, кто сообщит о вас какие-либо сведения», — прибавил доктор. «Ваше имя будет произноситься нами только в молитвах», — тихо проговорила Мария, а затем добавила. «Но молиться мы будем беспрестанно».